Глава 6. Первый этаж был отделан, как и остальные помещения в доме, с претензией на роскошь. Не скажу, что здесь все выглядело дорого-богато, но сразу видно было, что хозяева дома – существа обеспеченные. Та же лепнина на потолке или золотые статуэтки на подоконниках говорили о многом. Зеркала в серебряных рамах по углам, частично прикрытые покрывалами, большие шары в позолоченном обрамлении, паркет на полу, даже на первый взгляд стоивший больше, чем моя годовая зарплата. Все это поражало и взгляд, и воображение каждого, кто впервые появлялся в холле дома. И мне было очень интересно, откуда у бабушки появились средства на покупку своей части дома. Ведь на земле, в деревне, она жила более чем скромно, никогда ничем, кроме своей силы, не выделяясь среди остальных деревенских жителей. Да и мама, когда изредка рассказывала о своем детстве, ни о какой роскоши не упоминала. Сделав себе пометку расспросить Вику или саму бабушку, я последовала за Арсом. Он показал мне, где находятся служебные помещения и кухня. Затем мы вернулись в холл и направились в обеденный зал. Там, за большим, накрытым льняной скатертью столом, уже собралось довольно много существ разных рас. Высокие и низкие, худые и толстые, с бородами и без. Все они сидели на своих местах и ждали возможности начать трапезу. Мне, как ближайшей родственнице бабушки, отвели почетное место поближе к главе стола. Я уселась в кресло, внимательно осмотрелась по сторонам. Стол был поставлен буквой «П» и, видимо, увеличен магией. Родители Вики сидели на перекладине. Бабушка слева от них. Я следом. Вика и Арс уселись справа от своей родни. Дальше шли уже многочисленные постояльцы. «Здравствуй, Даша!» — улыбнулась мне тетя Марта, мать Вики. Высокая плотная шатенка с синими глазами. Она была одета в цветастое платье, длиной до пола, и явно радовалась жизни. «Рада, что ты к нам присоединилась». «Спасибо», — вернула я улыбку. «Пока мы жили вместе в деревне, я понятия не имела, что у Вики есть старший брат. Да, ее родители часто уезжали в командировки. Да, я не все знала об их семье и о многом просто не считала нужным спрашивать. Но сейчас, сидя напротив Арса, я сравнивала его с отцом и видела, что они очень похожи, прямо одно лицо, только с разницей в 20-30 лет. По местной традиции, первое ели молча. Густой рыбный суп пах великолепно. И на вкус был просто чудесным. Повар явно расстарался, выложился по полной, чтобы угодить и хозяевам, и гостям. А вот едва на белоснежной льняной скатерти появилось второе, сразу несколько неимоверно ароматных блюд, начались разговоры. Признаться, я не ожидала, что здесь так уютно, практически по-семейному. С восторгом в голосе произнесла одна из постоялец. Высокая стройная брюнетка в темно-зеленом платье, украшенном изумрудными атласными лентами. Она усиленно стреляла глазками в Арса. И поэтому я пришла к выводу, что они как минимум давние знакомые. И похоже, Глория спит и видит, как бы стать поближе к Арсу, например, его любовницей. Ну или сразу женой. Никогда не думала, что малознакомые существа будут настолько приветливы со мной. А, здесь просто чудесно. Я буду рассказывать об этом доме всем своим знакомым. Вика натянуто улыбнулась. Судя по всему, ей дифирамбы брюнетки были не особо приятны. «Рада, что тебе нравится здесь, Глория», — с гораздо большей теплотой произнесла ее мать. «Арсений, ты успел познакомить Глорию с нашими правилами?» «Да, мама», — сухо ответил Арс. «Их слишком много, чтобы запомнить все за один раз», — со смешком заявил высокий шкафоподобный парень с зеленой кожей. «Не больше десятка, Вирсон», — вежливо ответил Аркадий Николаевич, отец Арса. Дальше народ углубился в перечисление и разбор тех самых правил. И мне показалось, что Арс с облегчением выдохнул. Похоже, Глория отчаянно хотела стать его парой. И тетя Марта была не против подобной будущей невестки. Мнение Арса вряд ли кто-то спросил. Я в разговоре не участвовала. Молча ела и внимательно слушала. Нужно же было понять, каким воздухом здесь дышат постояльцы и владельцы дома. Едва обед закончился, Вика подскочила со своего места, подхватила меня под локоть и утащила наверх, в одну из пустовавших комнат. Там мы наконец-то могли поговорить спокойно. «Ну и как тебе сказка?» — хмыкнула Вика, усаживаясь в одно из двух кресел посередине комнаты. «Не бойся, я поставила глушилку. Никто ничего не услышит, даже если будет подслушивать за дверью». Я вздохнула и развела руками. «Не знаю, что и сказать. У меня слишком много вопросов накопилось. Например, зачем бабушка создала эту иллюзию? Ради чего? То есть, тебе не нравится?» «Вик, не увиливай от ответа», — покачала я головой. «Я и в своем образе спокойно прожила бы тут несколько дней». «А если не несколько дней?» Чуть подалась вперед Вика и внимательно посмотрела мне в глаза. «И не одна». «Что? Что ты так смотришь, Даш?» «Тебе не нравится Глория? Ты пытаешься переключить внимание своего брата на меня?» В лоб спросила я. Вика отвела глаза. «Что ж, отличный ответ. А главное, правдивый».